Он услышал свой собственный, рыдающий, давящийся кровью крик. Он снова обрел руки. Они были точно деревянные и так ужасно болели при каждом движении, словно все мышцы в них лопнули, но он уже мог ими двигать. На ощупь онемевшими пальцами он начал отстегивать пояса. Схватился за поручни, встал. Ноги у него дрожали, все тело болело, будто молотом разбитое. Он охватился за трос, наискось протянутый через рулевую рубку, и подошел к зеркалу. Обеими руками оперся о его раму. В зеркале стоял пилот Пиркс. Он уже не был серым. Лицо его было все в крови, с разбитым опухшим носом. Кровь текла из рассеченных губ. Щеки были еще синие, набрякшие, под глазами черные мешки, на шее что-то еще дергалось под кожей, но все слабее, слабее. И это был он, Пиркс. Он долго вытирал кровь с подбородка, плевался, кашлял, глубоко дышал, слабый, как ребенок. Потом отступил на шаг. Взглянул на экран. Ракета летела все так же, пятясь. Уже без тяги, только по инерции. Белый диск летел за ракетой, за ее носом на расстоянии 2 километра. Держась за трос, он подошел к креслу. Думать он вообще не мог. Руки у него начали трястись лишь теперь, но это был обычный эффект, наступающий после шока. Это он знал, этого не боялся. Что-то изменилось возле самого кресла. Верх кассеты автоматического передатчика был вдавлен. Пиркс толкнул крышку, она упала. Внутри полным-полно разбитых деталей. Как это случилось? Очевидно, он сам ударил по передатчику. Когда? Он сел в кресло, включил отклоняющие дюзы, начал разворот. Белый диск заколебался, поплыл через экран, дошел до его края и вместо того, чтобы исчезнуть, отскочил от края, как мячик, вернулся в центр. «Ты тварь!» — крикнул Пиркс с ненавистью и отвращением. И из-за этой дряни он чуть не перешел на вечную орбиту. Если огонек при повороте не уходил за экран, это означало ясное дело, что его вообще нет, что он возникает на самом экране, ведь экран — это же не окно. В ракете нет никаких окон. В ней имеется телевизионное устройство снаружи, в обшивке находятся объективы, а внутри — аппаратура, который преобразует их электрические импульсы в изображение на катодном экране. Устройство испортилось. Таким странным образом? А у Вилнерма и Томаса тоже? Как это возможно? И что с ними произошло потом? Сейчас ему было, однако, не до того. Он включил аварийный передатчик. АМУ-111, патрульный, к базе, начал он. АМУ-111, патрульный, к базе. Нахожусь на границе секторов 109 и 110, экваториальная зона, возвращаюсь, обнаружив аварию. Когда 6 часов спустя Пиркс приземлился, начались доскональные исследования, продолжавшиеся целый месяц. Прежде всего специалисты взялись за телевизионную аппаратуру. Это была новая, усовершенствованная аппаратура. Ее вмонтировали год назад на всех АМУ патрульной службы, и работала она великолепно. В ней ни разу не обнаружили ни малейшего дефекта. После долгих мук электронщики докопались, наконец, до причин возникновения огонька. Через несколько тысяч часов работы вакуум в катодных трубках экрана нарушался. И на внутренней поверхности экрана возникал блуждающий заряд, который создавал на экране видимость молочного пятнышка. Этот заряд двигался, подчиняясь довольно сложным закономерностям. Когда ракета внезапно ускоряла движение, заряд расползался по поверхности, словно распластывался на внутреннем покрытии экрана. И тогда казалось, будто пятнышко приближается к ракете. Когда давалась обратная тяга, заряд отплывал внутрь трубки, а когда ускорение устанавливалось и оставалось неизменным, блуждающий заряд медленно возвращался к центру экрана. Он мог также двигаться по экрану во всех направлениях, но чаще всего сосредоточивался в самом центре, если ракета шла по стационарной орбите, без всяких. И так далее, и так далее. Исследования заряда продолжались, а динамику его движения описывали шестиэтажные формулы. Выяснилось также, что более сильные источники света рассеивают заряд. Он концентрировался лишь тогда, когда интенсивность импульсов, принимаемых катодной трубкой, была очень слабой. Такое она бывает в космическом пространстве вдали от Солнца. Стоило солнечному лучу хоть раз упасть на экран, и заряд исчезал на несколько часов. Вот примерно, что обнаружили электронщики. Об этом написали даже целую книгу, битком набитую математическими формулами. Затем за дело взялись врачи, психологи, специалисты в области астроневрозов и астропсихозов. Через несколько недель обнаружилось, что блуждающий заряд пульсировал, невооруженный глаз воспринимал это как мелкие затемнения, ползущие по светлому диску. Частота же возникающих миганий настолько кратковременна, что для глаза они сливались в единое целое, налагалась на так называемый тета-ритм коры головного мозга и увеличивала колебания потенциалов коры, пока не наступал внезапный припадок, сходный с эпилептическим. Обстоятельствами, которые дополнительно способствовали возникновению этого припадка, были полный покой, отсутствие каких-либо возбудителей, кроме световых, и длительное непрерывное наблюдение за мигающим огоньком. Специалисты, которые все это открыли, конечно, стали знаменитыми. Во всем мире электронщики знают теперь эффект Ледью-Харпера, возникновение блуждающих зарядов в высоком вакууме катодной трубки. Астробиологи же изучают арктический катанонический колонинический синдром Нугельхаймера. Личность Спиркса осталась неизвестной ученому миру, и только очень внимательные читатели газет могли узнать из заметок, набранных Петитом в некоторых вечерних изданиях, что это благодаря Спирксу судьба Вилмера и Томаса, увеличив до предела скорость своих ракет и потеряв сознание в погоне за блуждающим огоньком, они погибли в безднах космоса. Больше не грозит ни одному пилоту. Итак, слава миновала Спиркса, но он вовсе не расстраивался по этому поводу. Даже искусственный зуб, который пришлось вставить взамен выбитого коленом, он оплатил из собственного кармана.